Глава 32. Кармен порадовалась, что попала в цель даже с такого большого расстояния. Довольная улыбка заиграла на ее губах. «Никто из ее товарищей так бы не смог», — с гордостью подумала она. В переплетении рук и ног на земле сперва было трудно разобрать, где свои, а где чужой. Откинув безголовое тело националиста в сторону, она улыбнулась Марку. «Кармен, что это было?» «Фашистская свинья хотела ударить тебя ножом в спину, но я снесла ему голову. Он повалился на тебя, и вы оба упали и придавили бедную девочку. Как она?» «Постепенно приходила в себя, пока ты не выстрелила». Кармен протянула руку и помогла Марку подняться. «Пойдем, маленький герой», — поддразнила она. К изумлению и смущению Марка стоило ему подняться на ноги, как Кармен поцеловала его долгим и страстным поцелуем в губы. «Только не обольщайся», — сказала она и выпустила его из объятий. «Это просто благодарность за то, что всем нам спас жизнь». «Эй!» — раздался слабый голосок с земли. «Оставь его мне! Он мой!» Они посмотрели вниз. Дженни снова очнулась. Кармен рассмеялась. «Давай объясняй, что ничего не было», — сказала она Марку. «А у нас полно работы. Оставайся здесь и присмотри за Чикой. Скоро будем двигаться, но другие наверняка захотят поблагодарить тебя перед уходом». Она собралась уходить, но Марк ее задержал. «Кармен», — неуверенно и тревожно произнес он, — «они же все не станут целовать меня в губы?» Громкий гортанный смех Кармен разнесся по всей поляне. Марк обработал рану Дженни и пошел к ручью наполнить фляги. Когда вернулся, увидел, что та пришла в себя и села. Улыбнувшись, она попросила помочь ей встать. «Что я пропустил, пока ходил к ручью?» — спросил Марк. «Они снесли все тела в одну кучу. Потом притащили дрова и положили рядом с трупами. А Кармен все это время возилась у тел, но я не поняла, что она делала». «Надеюсь, не грабила трупы», — в ужасе проговорил Марк. «Не думаю, что Кармен на это способна», — отвечала Дженни сукоризной. «Видимо, она хочет устроить погребальный костер». Оба оказались неправы. Когда Кармен и другие партизаны вернулись, ребята окружили Марка, похлопывая его по спине, и стали пожимать ему руки, повторять «Gracias, inglés!» «Спасибо, англичанин!» и называть его героем. Марк был рад, что этим их благодарность ограничилась. Кармен же рассказала Дженни, чем они занимались. «Мы сложили вместе тела врагов и наших. Пока остальные собирали дрова, я разложила между трупами взрывчатку и подсоединила запалы. Если кто-то попытается сдвинуть хоть одно тело, взрывчатка сдетонирует. Если повезет, прикончим еще пару фашистов». «А костер зачем?» «Тут у нас две задачи. Во-первых, он будет гореть всю ночь. Один из наших останется дежурить и будет всю ночь поддерживать огонь. Это отпугнет волков и других охотников за падалью и покажет наше местоположение фашистам, если они рядом и увидят огонь. Утром он снова разведет костер из оставшихся дров, а сверху положит зеленые ветки и листья. Получится дымовой сигнал. Если фашисты не увидят костер ночью, завтрашний дым они точно не пропустят». «Кармен», — горячо проговорила Дженни, — «надеюсь, я никогда не перейду тебе дорогу. Но если это случится, обещай, что разрешишь мне уехать из Испании, прежде чем начнешь мстить». Кармен рассмеялась и обняла ее. «Ах, Чика, Ну разве ты сможешь заслужить мою немилость? Ты не просто мой товарищ. Вы с англичанином стали мне как брат и сестра». Было уже темно, когда поредевший отряд партизан двинулся обратно в лагерь. Идти через лес ночью было опасно и трудно. Продвигались они медленно, но Кармен решила, что они должны пройти ущелье и лишь потом устраиваться на ночлег. Отряд вышел из ущелья в 10 часов вечера. Лишь остановившись на привал, все поняли, что проголодались. Быстро съели нехитрый ужин, в полголоса поговорили. Вдали виднелся красный огонек. «Альфонсо поддерживает огонь», — сказала Кармен. «Я думал, тут у всех прозвище. Имя Альфонсо похоже на настоящее», — сказал Марк. «Его зовут не Альфонсо. Мы называем его так, потому что он похож на старого короля». На рассвете Кармен проснулась. Остальные спали. Она потянулась и встала, размяв затекшие конечности. Сложила одеяло и закрепила ремешками к рюкзаку. Пошевелившись, Кармен ощутила внезапный прилив тошноты. Через несколько секунд ее стошнило. Естественная реакция на события вчерашнего дня. Она подошла к валуну на краю глубокого ущелья, откуда открывался вид на всю долину. Вдали клубился дым. В прозрачном утреннем воздухе его было хорошо видно, и Кармен поняла, что Альфонсо все еще поддерживал огонь. Настала пора будить остальных. Преимущество партизан над фашистами не объяснялось лишь счастливой случайностью. Один из членов их отряда, Эль Боскеро, лесник, всю жизнь работал в этих лесах. Он жил в небольшой деревушке на севере Риохи и однажды, вернувшись домой, обнаружил, что дома у него больше нет. У фашистского пилота возникли проблемы с двигателем. Он решил освободиться от балласта и сбросил бомбы на участок с воздуха, казавшийся ненаселенным. Самолет разбился все равно, а дом лесника, его жена и дети оказались стерты с лица земли. По опознавательным знакам на самолете лесник понял, кто за это в ответе, и с того момента стал непримиримым врагом фашистов. Лишившись дома и всех, кого любил, он вступил в партизанский отряд, желая отомстить. До лагеря оставался всего день пути, когда отряд нагнал Альфонсо, которого сопровождал лесник. Последний принес новости. Партизаны слушали их с интересом. Похоже, республиканцы проигрывали войну по всей Испании. Худшие известия лесник оставил напоследок. В их рядах завелся предатель. Большой конвой националистов подходил к Сарагосе, главной цели. Лидер партизан решил, что нужно атаковать конвой, и направил в Сарагосу большой отряд. Но новость оказалась уткой, а конвой — ловушкой. Партизаны попали в засаду, последовала кровопролитная схватка, и из 600 человек удалось бежать лишь 25. Остальные погибли, были ранены или попали в плен. В числе бежавших был трубач. Единственная хорошая новость. Он поехал в Мадрид по тайному делу. Трубач велел нам возвращаться в другой лагерь, за холмами. Но перед этим мы впятером наведались к двум предателям. «Больше они никого не предадут», — мрачно проговорил лесник и вручил Кармен лист бумаги. «Трубач прислал вам записку». Побледневшая Кармен прочла письмо. «Мы должны провести зиму в горном лагере», — наконец сказала она. «Так будет безопаснее». Когда трубач писал письмо, он думал, мы уже вернемся в лагерь. Он просит всех уйти и присоединиться к основному отряду. В горах останутся лишь несколько человек. они будут поддерживать порядок в лагере. Он может еще пригодиться, как последний оплот. По пути заберете вещи. Я направил четверых с поручением нагрузить мулов припасами и идти к вам, — сказал лесник. И сам шел туда, когда увидел дым. В горном лагере хватит еды и припасов. Но предупреждаю, зима будет суровой. Впрочем, нам это только на руку. Если враг не достанет вас до конца октября, до весны вы будете в безопасности. «Как это возможно?» — спросила Кармен. «Лагерь высоко в горах. Когда выпадет снег, долины окажутся отрезанными от остального мира. Там никто не пройдет». «Ты уверен?» «Я знаю эти леса, чувствую их и вижу знаки, которыми лес предупреждает о грядущих переменах. Я смотрю на деревья и кусты, оленей и прочее зверье. Они гораздо лучше нас понимают, что происходит, и чувствуют, что грядет. Я учусь у них. Лес и его обитатели уже готовятся к зиме. Обычно так рано это не случается. У оленей на месяц раньше начался гон. Грызуны ищут укрытие в долинах». Когда отряд вернулся в лагерь, лесник научил Марка основам выживания в дикой природе. Кармен служила переводчиком. Марк был умелым рыбаком, так как в детстве часто ходил с отцом на рыбалку. «Не вздумай охотиться на кабанов и оленей», — предупредил лесник. «Их можно убить только из ружья, а звук выстрела привлечет других животных». Марк улыбнулся, поняв, что лесник намекал на их врагов, фашистов. «После снегопадов можешь уже не бояться и стрелять в оленя или кабана, но лишь при крайней необходимости. Вот рыба в здешних реках ловится легко. Тут нет рыбаков, рыба не привыкла к их уловкам. Я научу тебя ставить силки на куропаток. Когда придут мулы, я срежу волосы с их хвостов. На волосы надо будет нанизать изюминки и оставить в местах кормления куропаток. Через несколько часов придешь и просто соберешь мертвых куропаток». «Но как?» — спросил Марк. «Куропатки любят изюм. Не могут удержаться, когда его видят. Ослиный волос застревает в горле, и они давятся». «Ах ты, злодей!» — сказала Кармен. Лесник улыбнулся. Потом он показал Марку, как ставить ловушки на кроликов и одурманивать спящих птиц, воскуривая серу под деревьями, где те гнездятся. И то были лишь немногие трюки, которым он его научил. «Помни, охотников до пищи в лесу довольно. То, что ты ешь, привлекает и других. А главные хищники в лесу — волки, лисы и норки». «А что за рыба здесь водится?» — спросил Марк, поспешно меняя тему. «Форель, окунь, карп и щука». Наконец прибыли мулы с припасами. Их разгрузили, и Кармен выбрала трех человек, кто останется в лагере с ней, Марком и Дженни. Выбрала тех, кто старше, менее расторопных. Остальные их товарищи скрылись в лесу, отправившись навстречу основному отряду. Лагерь вдруг опустел и показался одиноким. Сначала Дженни решила, что именно с этим связана перемена в настроении Кармен. Та казалась безразличной, порой раздражительной. Ее часто тошнило. Однажды, через неделю после того, как они расстались с остальным отрядом, Дженни и Марк заметили, что Кармен не вышла из хижины, хотя было уже 9 утра. Дженни постучала в дверь ее комнаты. Не получив ответа, открыла дверь и вошла. В комнате было темно. Кармен еще не открывала грубо сколоченные сосновые ставни. «Кармен!» — тихо проговорила Дженни. «Ты здорова?» Ответа не последовало, но Дженни услышала, как Кармен в кровати тихо плачет. На ощупь, пробравшись в темноте, Дженни села рядом с подругой. «В чем дело, Кармен?» — спросила она, хотя уже догадалась. «Ты сама знаешь», — сквозь слезы отвечала Кармен. «Я жду ребенка».